Глава 11. Жозе Ипполита между тем подыскал себе покровителей, уповавших на благополучный исход его брачного предприятия. Политические враги Сильвестра, который носил теперь фамилию де Ромарис, надоумили жениха подать на отца невесты жалобу в суд. Судья взялся лично допросить наследницу майората, поскольку она не могла выступать в суде самостоятельно. В исполнении всех формальностей закона Фелизарда была привезена в Барселос, где ее верили заботам семейства Альвараенс, которому временно было поручено опекать ее. И тут в суде начинается баталия. Истец, следуя скверным советам своего адвоката, отвечает самыми едкими диатрибами на оскорбления, коими осыпает его толстосум, издевающийся над его бедностью и темным происхождением. Тяжба превратилась в ярусную грызню стряпчих, представлявших обе стороны. Один из членов семейства Альвараенс был молодой человек по имени Жозе Франсиско. Он уже 5-й год зубрил латынь в надежде выучить необходимое для того, чтобы стать каноником Барселосской епархии. 4-жды он вполне заслуженно проваливался на экзаменах в Браге, но на 5-й год уже мог отличить глагол от прямого дополнения и переводил Литанию почти без ошибок. Семейство Альвараенс было старинное и зажиточное. В роду было немало монахов-бернардинцев, а один его представитель губернаторствовал в каком-то азиатском владении, откуда кораблями вывозил пряности, чем и заложил основу богатства. На фасаде дома красовался каменный щит с гербом. Герб украшал также Литейру, в кои привозили некогда из Алкобаса монахов, дабы те могли позабавиться рыбной ловлей в водах Кавадо и набить свиным салом кишечник, вздувшийся от монастырского ничего не деланья. Жозе Франсиско, семинарист, был полнокровный малый, с лоснящейся физиономией, румяными скулами и глазами, запрятанными глубоко-глубоко под сонно опущенными веками. Фелизарда, невеста, вверенная попечением его семейства, ему очень приглянулась. А судейского писца он считал мерзким шаромыжником еще с тех пор, как тот оскорбил его, спросив на площади при всем честном народе, как будет винительный падеж от «Асинус» — «Осел». Жозе Франсиско возражал против предоставления убежища наследнице майората, дабы та могла сочетаться браком с Жозе Ипполита, сыном Мануэла Тюфячника. Но волей обстоятельств альвараенсы были вынуждены оказать писарю покровительство. Временами будущий каноник засматривался на Фелизарду и ощущал сладостную боль зарождающейся первой любви. Если наследница майората пристально глядела на него, ее взгляд оказывал на кожу лица его то же действие, что лучи солнца в безветрие, он краснел до мочек ушей. И Жозе принимался почесываться, чтобы скрыть смущение, либо отгонял мух, садившихся на жирную его кожу и производивших у него в ноздрях неприятную щекотку. Наследница майората находила Жозе красивым и говорила его сестрам, что жалко отдавать его в священники. Узнав об этом, Жозе преисполнился надежд, из-за коих потерял сон, и стал маяться мучительными приступами чувствительности, вроде тех, что донимали некогда Жослена, а также тех священнослужителей Барселоса, которые допускали, чтобы природа взяла свое. Жозе Франсиско Альвараенс при каждом удобном случае старался вступить в разговор с Сильвестре де Ромарисом и передавал ему все, что Фелизарда говорила про Ипполита. Опекаемой девице он приносил письма от отца и читал их ей тайком от остальных членов семьи. Писарь заподозрил, что дело нечисто, и стал добиваться, чтобы Фелизарду верили попечением другого семейства, ссылаясь на то, что в доме альвараенсов она подвергается воздействиям, недозволенным законом. Между тем, во время этих тайных чтений между наследницей и выразителем скорбей ее отца установилась достаточно тесная близость. Однажды, когда Фелизарда утирала слезу, слушая слова прощания, писанные ей заболевшим папенькой, Жозе Франсиско, поддавшись бессознательному порыву восторга, схватил ее за руку и проговорил с величайшей нежностью: Не выходите замуж против воли отца. Пожалейте его, ведь он чуть не при смерти. Наследница то комкала, то разглаживала белый носовой платок и пыталась слизнуть языком слезинку, щекотавшую ее верхнюю губу, но ответа не дала. Альваранс пересказал сцену старику. Сильвестр взял документы по делу, присланные ему адвокатом, и сказал семинаристу: «Сделайте мне такое одолжение, сеньор Жозазиньо. Отнесите эти бумаги моей дочке и прочтите ей, что говорит об ее отце бесстыдник, что набивается ей в мужья. Прочтите ей это и послушайте, что она скажет». Читателю уже известно из первых страниц моего сочинения, что нескромный писарь согласился включить в дело сведения об отце Сильвестре, который был грабителем с большой дороги, и о самом Сильвестре, который в Фамаликане занимался низким ремеслом пиротехника. В заявлениях Жозе и Полита все это излагалось с обильной приправой из насмешек и сарказмов в стиле плутовского романа. Наследница майората внимательно выслушала оскорбительные слова, которые Жозе Франциско прочел с пафосом декламатора, словно переводил период из Евтропия. По окончании чтения Фелизарда, прежде чем чтец успел поднять на нее вопрошающие глаза, вскричала: «Я хочу домой, к отцу, и сию же минуту! Вы, сеньор Жозезиньо, поедете со мной. Велите передать отцу, чтобы прислал за мною ослицу». Жозе поспешил сообщить главе своей семьи о внезапном решении наследницы. Глава семьи, как временный опекун, сообщил об оном же судье, и судья ответствовал, что закон не может препятствовать свободному волеизъявлению опекаемой. Когда сведения об этих переговорах дошли до Жозе и Полито, дочь Сильвестра уже ехала домой в сопровождении семинариста и его сестер. Отец и мать приняли ее с распростертыми объятиями и вне себя от счастья, она же просила простить ей ее безумие. Сильвестр обнимал Жозе Франциско Альваранса, коего именовал спасителем своей дочери и своей чести. Мать Фелизарды, святая женщина, смотрела на семинариста смеющимися глазами и говорила: «На что вам идти в священники, сеньор Жозезиньо? Глядите-ка, мой муженек мне сказал, что, коли по нраву вашей милости наша дочка, он отдаст ее за вас, да и я тоже отдаю». Жозе ошеломленно поглядел на старика. Сильвестр понял его чувства и сказал молодому человеку: «Не глядите на меня, не мне замуж идти. Поглядите на мою дочку и послушайте, что она скажет. Фелизарда, хочешь выйти за сеньора Жозе Франциско?» «Если отец хочет, я тоже». И она спрятала лицо на груди у матери с ужимками, которые казались заимствованными из плохонькой интермедии, но были совершенно естественными. Сестры Жозе Франциско окружили ее, осыпали жадными поцелуями, меж тем как жених, ум которого просветлел в неожиданном и внезапном озарении счастья, приблизясь к наследнице, пролепетал следующие слова, идущие от самого сердца: «Если бы барышни вышли за другого, я, верно, умер бы с горя, а сказать вам никогда бы ничего не сказал».